Проживая в Тушине и не будучи в состоянии овладеть Москвою, тушинский вор посылал из-под Москвы свои отряды в различные места, подводя под свою воровскую руку самую сердцевину московского государства между речи Оки и Волги. Один из таких отрядов, представлявший собой сбродное войско из поляков, казаков и русских изменников, численностью, однако, почти в 30 тысяч человек и под начальством самого способного польско-литовского полководца Яна Сапеги, осадил 23 сентября 1608 года Троице-Сергиев монастырь. Осажденные неотступно просили царя Василия о помощи. Наконец, патриарх Ермоген указал царю на необходимость поддержки монастыря не только как народной святыни, но и потому еще, что со взятием обители весь предел российский до океана моря погибнет. Крайняя теснота будет и царствующему граду. В Троицкую обитель, чудесно защищаемую молитвами преподобных Сергия и Никона, была послана некоторая помощь. Между тем в Москве, лишенной подвоза хлеба, начался голод. Пользуясь стесненным положением жителей, торговцы хлебом повысили цены до необычайных размеров, до 7 рублей за четверть. От этого, конечно, прежде всего и сильнее всех страдали бедняки. Печалуясь за бедных, святой Ермоген созвал в Успенский собор бояр и купцов и здесь заклинал их понизить цены из сострадания к несчастным беднякам. Но сердце последних оказалось глухо к милосердному призыву архипастыря. Тогда святой Ермоген приказал вывести на рынок троицкий хлеб, находившийся в амбарах при монастыре, и продавать его по умеренным ценам. Голод и подметные письма тушинцев, призывавших москвичей к свержению Шуйского, начали возбуждать в Москве волнение среди нижних слоев населения. На площадях стали собираться толпы недовольных царем, кричавших о последнем, что он муж, крови есть. Святой Ермоген, обычно сопровождаемый своим сподвижником старецким архимандритом Дионисием, выходил на такие всемирные собрания, старался успокоить волновавшийся народ, нередко подвергаясь оскорблениям, как защитник нелюбимого царя. Среди служилых людей образовался даже заговор свергнуть Василия Шуйского. 25 февраля 1609 года в сыропустную субботу заговорщики числом до 300 явились в Боярскую думу, требуя низложения царя Василия. Получив отказ от заседавших в думе бояр, мятежники направились в Успенский собор, где находился патриарх Ермоген, и насильно повели святителя на лобное место. Дорогой крамольники бронили патриарха, толкали его сзади, бросали в лицо песок и нечистоты, хватали за грудь. Набатным звоном собрали на Красную площадь много народа. Прибыли и некоторые бояре, за которыми отправляли нарочных. Зачинщики мятежа стали кричать, что Шуйский самочинно, без согласия всей земли захватил власть, что он виновник всех несчастья России, как человек непотребный и нечестивый, и потому его должно свергнуть с престола. «Он тайно избивает, — кричали мятежники на увещевание святого Ермогена, — нашу братью, дворян и детей боярских с женами и детьми. Таких погибло 200 человек. Вот и теперь царь приказал посадить в воду некоторых из наших». Святитель Ермоген спросил, «Кто же и когда погиб? Почему мы ничего не знаем об этом? Мы послали воротить их, уже сами увидите». Кричали заговорщики и начали читать грамоту, написанную всему миру от тушинцев. «Царь Василий, — гласила грамота, — избран одной Москвой, а иные города того не ведают. Не люб он нам, хотим выбрать другого царя». Святой Ермоген на это возразил. «До сих пор Москве ни Новгород, ни Казань, ни Астрахань, ни Псков и некоторые города не указывали, а указывала Москва всем городам. Царь Шуйский избран и поставлен Богом, и всеми русскими властями, и московскими боярами, и вами, дворянами, и всеми православными христианами. Крест ему, государю, целовала вся земля, присягала добра ему хотеть и лихо не мыслить. А вы забыли крест на целование, немногими людьми восстали на царя. Хотите его без вины с царства свесть, чего мир не хочет и не ведает. Да и мы ваш совет не пристанем. А если вы говорите, что через царя кровь льется, и земля не умеряется, то это делается по воле Божией, а не царя хотением, и делается вашего ради народного нестроения и междоусобия. Увещания святителя подействовали на народ, который не присоединился к заговорщикам. Видя неудачу, мятежники бежали в Тушино. По словам патриарха, они ударились, как волны о камень, и рассыпались, и как бурю Господь рассеял и гневом своим. В стан вора к русским его сторонникам, усиленным недавними беглецами, патриархом Ермогена посланы были одна за другой две грамоты. В трогательных увещаниях первосвятитель убеждал отстать от смуты, губящее отечество, доказывая, что измена законному царю Василию есть измена вере, отступление от самого Бога и приобщение к вечному врагу человеческого рода — сатане. «Недостает слов, — пишет патриарх, — болит душа, болит сердце, все внутренности мои расторгаются, плачу и с рыданием вопию. Помилуйте, помилуйте свои души и души своих родителей, жен, чад, сродников, восстаньте, вразумитесь и возвратитесь. Вспомните, на кого воздвигли оружие. Не на Бога ли и на святых его? Не на свое ли отечество, ныне вами попираемое? Вы оставили веру, в которой родились, крестились, воспитывались, в которой были крепче всех народов, а ныне явились безумнее всех. Забыв страх Божий, полезные дела своих государей, разоряете церкви, ругаетесь над святыми иконами, проливаете родную кровь, землю обращаете в пустыню. Мое слово не ко всем. Некоторые из вас, как Филарет, мученики, за которых мы должны молиться. Мое слово к клятва преступникам. Бога ради, сознайте свои вины и обратитесь». Вспоминайте своих отцов, которые не только не пускали врагов в Московское царство, но, подобно орлам острозрящим и быстролетным, на крыльях своих парили в далекие страны и все покоряли царям. Ревнуйте отцам своим и возвращайтесь к нам. Не будем вас порицать и примем с радостью. Недовольство царем Василием, несмотря на защиту патриарха, росло с каждым днем. Недостаток хлеба, приостановка торговли и промыслов все более и более отягощали жизнь в Москве. С криком и воплем толпы недовольных врывались время от времени в Кремль, жалуясь на свое положение. «Чего нам дожидаться?» — говорили они. «Промыслов нет, хлеб дорогой, ничего негде взять и купить нечем. Приходить помирать голодной смертью». Гнев толпы иногда принимал такие размеры, что даже мужественное сердце святого Ермогена сжималось страхом. Но, верный своему долгу, он подавлял в себе естественную немощь и продолжал увещевать народ. «Имейте, — говорил он, — добрую совесть, стремитесь к согласной жизни и получите мир от злобы своей». Невыносимая печаль охватывала при этом душу святителя, и из глаз его лились столь обильные слезы, что орошали не только его ланиты, но и одежду. Однако доведенный до отчаяния народ с каждым разом становился все менее и менее отзывчив на уговоры архипастыря. Все чаще стали раздаваться возражения на речи святителя. Многие не только не стыдили старости его, но нечто и неправо нань помышляш. Одно время положение Шуйского будто стало улучшаться. Славный племянник царя Скопин Шуйский с помощью шведских наемных войск очищал от воровских шаек северные области государства. Снята была осада Стройской обители, отразившей врага не столько помощью человеческой, сколько Божией. Тушинский вор, оставленный польскими и литовскими сторонниками, бежал в Калугу. Общее благоприятное положение дел омрачилось выступлением нового врага, польского короля Сигизмунда III, осадившего Смоленск. Но русские люди надеялись, что их любимец и надежда, молодой талантливый воевода Скопин-Шуйский, справится с поляками. Неожиданная и загадочная смерть народного героя, а также полное поражение русских войск, шедших на освобождение Смоленска, под Клушином в конце июня 1610 года, уничтожили все надежды. Москве грозила новая тяжелая осада. С одной стороны приближалось польское войско, а с другой опять появился вор со своими шайками. 17 июля 1610 года в Москве поднялся открытый бунт против несчастного царя Василия. Предводительствуемые рязанскими Ляпуновыми дворяне и дети боярские подняли в Кремле крики, чтобы царя Василия лишить царства. Беснуясь как одержимые, заговорщики насильно повлекли патриарха Ермогена и бояр на поле к Серпуховским воротам. Собравшаяся здесь многолюдная толпа в один голос кричала: «Да сведен будет с царства Василий!» Со слезами, но безуспешно пытался святитель образумить толпу. Видя свое бессилие, он удалился в город с плачем. Затем, несмотря на протест патриарха, угрожавшего новыми и более сильными карами Божиими, Шуйского насильно постригли в монахи. Святому Ермогену в виде утешения осталась надежда на лучшее будущее. «Аще владыка мой Христос, — говорил патриарх, — на престоле владычества моего укрепит меня, совлеку его, Василия Шуйского, от рис и от иночества, освобожду его». Такое отношение патриарха к пострижению царя Василия заставило врагов последнего отправить Шуйского в Иосиф Волоколамский монастырь. По низложении царя Василия святой Ермоген становится начальным человеком всей русской земли. Это высокое положение святитель оправдал своей деятельностью, проявив мужественную стойкость на тревожной и полной горьких испытаний стражи православия и русской народности. На этой страже он и умер, приняв мученическую кончину за Русь православную. Но по слову евангельскому, смерть его явилась тем зерном, из которого выросла новая Русь, сохранившая и свой народный облик, и свою завещанную отцами веру правую. Святой Ермоген хорошо сознавал, что правительство Шуйского при всех своих недостатках как-никак, а было олицетворением, хотя и плохого, но все же государственного порядка. Он предвидел, что с падением царя Василия смута только усилится. Так это и случилось. Временное московское правительство во главе с Семибоярщиной было принуждено делать выбор между требованиями короля Сигизмунда и требованиями вора. Порешили избрать на московский престол сына Сигизмунда, польского королевича Владислава. Патриарх Ермоген сильно противился этому избранию, настаивая, чтобы, уж если нельзя возвратить престол Василию Шуйскому, избран был православный царь из русских. Он указывал и желательных лиц: князя Василия Васильевича Голицына или же 14-летнего Михаила Федоровича Романова, сына ростовского митрополита Филарета Никитича. Отголосок увещания патриарха находим в русских летописных известиях, которые влагают в уста святителя такую речь: «Что вверяете души свои поганым полякам? Разве вы не знаете, что издавна наша христианская греческая вера ненавидима в странах иноплеменных? Как же мы примиримся с иноплеменниками?» Предостерегает присяге Владиславу и от неразумного доверия Польши, святитель напоминал о злодеяниях поляков при первом самозванце, ссылался и, например, Карла Великого, после завоевания одной только итальянской области Ломбардии, короновавшегося уже римским императором. Но знатное боярство в это время больше всего боялось, как бы престол не занял пользовавшийся большой любовью московской черни вор, который был врагом московского общественного порядка и бояр. Чтобы избежать такой развязки дела, бояре, пользуясь властью, призывают к Москве польского гетмана Жалкевского, стоявшего с войском в Можайске, который и идет, по его собственному выражению, освобождать Москву от вора. Приблизившись к Москве, Жалкевский начинает дело об избрании Владислава в цари. Страх перед тушинским царьком и польской военной силой решили вопрос. Патриарх Ермоген должен был уступить и сказал боярам: «Если королевич крестится и будет в православной вере, то я благословлю. Если же не оставит латинской ереси, то от него во всем московском государстве будет нарушена православная вера, и да не будет на вас нашего благословения». После долгих, не менее месяца переговоров с Жалкевским, был заключен договор, в котором утверждалось, что православная вера в России остается неприкосновенной, что государь Владислав примет греческую веру. Последнее, впрочем, выражалось в договоре скорее как желание, но народу было объявлено, что Владислав примет православие. В вопросе о государственном управлении договор заботился об укреплении и охране прежнего политического порядка от возможных нарушений со стороны власти, не привыкшей к московским порядкам. 27 августа жители Москвы целовали крест новоизбранному государю на Девичьем поле, а на другой день в Успенском соборе в присутствии патриарха. Здесь, к патриарху, стоявшему со всем освященным собором, подошли за благословением тайные сторонники Сигизмунда и творцы договора. Боярин Михаил Салтыков да князь Василий Масайский с товарищами. Святитель дал им благословение условно, сказав: «Если в вашем намерении нет лести, и в ваших замыслах не будет нарушения православной веры и разорения московскому государству, то пусть на вас будет от Вселенской Церкви, всего собора православной веры, четырех патриархов и от нашего смирения благословение. Иначе пусть ляжет на вас клятва от Вселенской Церкви и от нашего смирения, а вы будете лишены милости Бога и Пресвятой Богородицы, и приимите место от Него наравне с еретиками и богоотступниками». Салтыков, заплакав притворными слезами, ответил патриарху, что в нем нет лукавства. Святитель смягчился, благословил его и товарищей. Но когда в числе других бояр подошел убийца Федора Борисовича Годунова Михаил Молчанов, после смерти Божия Дмитрия, некоторое время называвшегося именем последнего, святитель повелел его с бесчестием выбить из церкви. По заключении договора и принесении присяги Жалкевский прогнал вора из Москвы, который убежал опять в Калугу. Все-таки бояре опасались в Москве бунта в пользу вора, и поэтому согласились на убеждение Жалкевского впустить в столицу польское войско. Святой Ермоген всеми силами противодействовал этому пагубному решению. 10 октября патриарх собрал великое множество людей из дворян и служилых людей. На это собрание после троекратного приглашения со стороны святителя явились и бояре. Здесь 2 часа они защищали свое решение открыть ворота столицы для польского войска. «Видишь ты и сам», — говорил боярин Иоанн Романов святителю Ермогену, — «какова в людях в Москве смута. Нам надо свои головы от вора оберегать и воинских людей, польских и литовских, для бережения в столицу впустить. Если на это не согласишься, то знай, сделается в столице какое-либо зло от вора, то в этом мы не будем виноваты. Наши души будут чисты и пред Богом, и пред государством. Если гетман Жалкевский прочь пойдет от столицы, то и мы с ним, а своих голов не желаем отдавать вору». Скрепя сердце, святитель вынужден был уступить. бесплодны были и слезные мольбы патриарха не отсылать шуйских к польскому королю. Он ничего не достиг, только много бесчестия принял от изменников и поляков. Договор об избрании Владислава был отправлен на утверждение Сигизмунда с великим посольством, более чем из 1000 человек. Во главе посольства, составлявшего часть Земского собора, избиравшего Владислава, стояли митрополит Ростовский Филарет и князь Василий Васильевич Голицын. Послам дан был наказ просить у Сигизмунда сына на царство с тем непременным условием, чтобы королевич крестился в Смоленске от митрополита Филарета и смоленского архиепископа Сергия, и таким образом прибыл в Москву уже православным. Святой Ермоген заботился, чтобы послами были избраны люди разумные и крепкие, которые бы стояли за православную веру непоколебимо. Благословляя послов в путь, патриарх взял с них клятву не прельщаться льстивыми словами, не изменять русскому делу. Кроме того, святитель дал митрополиту Филарету Писание, избрав от правил святых апостол и святых отцов на укрепление и против еретиков различных многих еретических вер ответ, чего ради крестите их. От имени своего народа русский патриарх Ермоген отправил с послами грамоту Сигизмунду, в которой просил короля: «Даруй нам государя, соблюдающего заповеди Божии, даруй нам царя, которым бы вера христианская не разорялась, даруй нам царя, с верой принимающего святое крещение». В другой грамоте, адресованной самому Владиславу, патриарх умолял о том же королевича: «Будь второй Владимир, — убеждает Владислава святитель, — возлюби веру, которую Бог любит, не противься, государь, суду Божию и нашему молению, со всякой тихостью, кротостью и смирением прими святое крещение и насладись его плодами. Смилуйся и к нам всем, облекись в новые нетленные ризы, в порфиру веселья и венец благоверия». Патриарх указывал Владиславу, что благодаря его крещению успокоится от мятежа русская земля, перестанет литься кровь христианская. Твоим крещением московское великое государство пристанет, от смятения и тишину примет. Твоим крещением кровь христианская перестанет проливаться. Твоим крещением возобновятся разоренные храмы, и от тебя начнет воссылаться приносимая за тебя Богу бескровная жертва. Твоим крещением запустошенные города и села и дома начнут отстраиваться, и православные христиане перестанут плакать. Крестившись, Владислав прославится наравне с древними великими царями. Его крещение будет в истории всем сладчайшая повесть и слуха наслаждения.